Начало так называемых чисток. В 1935 году Берия и Багиров начали активно проводить так называемые чистки в подведомственных им республиках. Своего пика репрессии достигли в 1937-1938 годах. В Азербайджане было уничтожено более 100 тысяч человек, многие из которых были представителями интеллигенции, деятелями культуры и ответственными партийными и государственными работниками. По словам историка Йорга Боберовского, примечание, Боберовский, враг есть везде, сталинизм на Кавказе, Москва, Российская политическая энциклопедия «Росспен», фонд «Президентский центр Ельцина», 2010 год, конец примечания. С начала лета 1937 года до осени 1938 года Азербайджан фактически оказался без управления. Багировская охота за ведьмами поставила партийно-хозяйственный аппарат Азербайджана на грань саморазрушения и ввергла республику в пучину ужаса. Не случайно именно Берия и Багиров оказались единственными первыми секретарями республиканских ЦК, пережившими террор 1937-1938 годов, и, несмотря на поступавшие на них многочисленные жалобы на творимое беззаконие, награждались орденами и поднимались вверх по партийной лестнице. Так, тот же Багиров постановлением Пленума ЦК ВКПБ, проходившего 12 октября 1937 года, то есть в разгар так называемой «большой чистки», был переведен из кандидатов в члены ЦК ВКПБ, а 17 января 1938 года стал членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1937 году Берия писал Сталину письма, в которых ревностно докладывал о разоблачении множества контрреволюционеров. «Дорогой Коба, следствие по делам контрреволюционеров Грузии разворачивается дальше, скрывая новых участников гнуснейших преступлений против партии и советской власти. Арест Мгалоблишвили, Лаврентьева, Картвелишвили, Элиава, Орахелашвили, Лукашина и других, и данные ими на следствии показания проливают яркий свет на предательскую, диверсионно-вредительскую, шпионскую и террористическую работу, которую вели они, состоя в контрреволюционной организации правых. Из их показаний устанавливается, что контрреволюционная организация правых была создана в Грузии в 1928 году. С одной стороны, по директиве Рыкова, привезенной из Москвы Куруловым, а с другой стороны, по указанию Бухарина, лично им переданному Орахелашвили во время приезда Бухарина в Тбилиси летом 1928 года. В организацию тогда вошли бывший председатель ЗАГ СНК Орахелашвили, бывший председатель СНК Грузии Элиава, Мгалоблишвили, Курулов, Лакоба, Джугели и Жгенти. В 1930 году в эту организацию вошел Лаврентьев, Картвелишвили, приехавший в Тбилиси с Украины для работы секретарем ЗКК ВКПБ. Лаврентьев фактически возглавил работу правых в Грузии и Закавказье. Организация вела работу по сколачиванию контрреволюционных кадров для вредительства, шпионажа, диверсий и поддерживала связь с Бухариным, Рыковым и Украинским центром правых, с которым было договорено об одновременном вооруженном восстании на Украине и в республиках Закавказья в момент начала войны. В конце 1934 года Рыков дал директиву о необходимости создания единого руководящего центра контрреволюционных организаций правых в Закавказье. Закавказский центр избрал своей резиденцией Москву, откуда и руководил всей вредительской подрывной работой контрреволюционных организаций правых в республиках Закавказья. в Закавказский контрреволюционный центр правых вошли от Грузии Элиава, Орахелашвили, Лаврентьев и Янукидзе, от Армении Тер-Габриэлян Саак, Лукашин Сергей, от Азербайджана Гусейнов, Мирза Давун и Караев. Рыковым было также дано задание перейти к острым формам и методам борьбы, в частности, к террору против руководства ВКПБ и правительства, как в центре, так и на местах. В конце 1935 года Рыков дал новое задание – установить связи с правительственными кругами капиталистических держав, в частности, фашистской Германии, Англии, Франции. Республиканские центры должны были также связаться с заграницей, с эмигрантскими кругами антисоветских партий – меньшевиков, дашнаков, мусаватистов. Эти директивы Всесоюзного центра правых были реализованы. Фактически был создан единый фронт борьбы против партии и советской власти со стороны всех антисоветских сил внутри Грузии и Закавказья. По заданию контрреволюционера-троцкиста Мдивани и сведомо из согласия грузинского центра правых, шпион и предатель Карп Модебадзе в 1935 году при поездке за границу связался с гестапо, правительственными кругами Германии в лице Розенберга, Геринга и Гесса, договариваясь о взаимной поддержке в борьбе против советской власти. Вся эта сволочь представляла из себя чудовищное сплетение шпионов, предателей, вредителей, диверсантов, лиц с самыми разнообразными контрреволюционными взглядами и убеждениями, но объединенных звериной ненавистью к руководству ВКПБ и гнусным желанием свергнуть советскую власть. Характерны показания Марии Орахелишвили и Лукашина о том, что Серго Орджоникидзе вольно или невольно оказывал большую моральную и материальную поддержку бывшим грузинским и закавказским работникам, выдворенным из Грузии и Закавказья, и тем самым фактически помогал им в их контрреволюционной работе против партии. Элиава Шалва признался в том, что он является агентом французской, английской и немецкой разведок и одним из руководящих работников контрреволюционной террористической диверсионной организации правых в Грузии. В Москве он поддерживал связь с Бухариным, который дал ему директиву по организации террористических актов против товарища Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича. Элиава поддерживал также тесную связь с Гамарником и Тухачевским, знал о составе контрреволюционного центра военной организации, его работе. По предложению Тухачевского, Элиава согласился передавать германскому генеральному штабу все интересующие его сведения шпионского характера о состоянии грузинских частей Красной Армии, о положении в Грузии и другие материалы, полученные им для этой цели от Мгалоблишвили и Матикашвили. Четвертое. Лаврентьев первое время молчал, утверждая, что арест его недоразумение. Затем, после того, как его взяли в работу, признался, что еще в 1929 году на Украине он был завербован в контрреволюционную организацию правых Якиром. Лаврентьев признался, что, будучи секретарем Заккрайкома ВКПБ, он сознательно извращал политику партии в крестьянском и национальном вопросе, намеренно проводя хлебозаготовки по Грузии в чрезмерно жестких условиях. Лаврентьев и его сообщники вызвали, по его же собственным словам, резкое недовольство среди крестьян, которое в ряде районов Грузии вылилось в вооруженное выступление крестьян. Таким образом, события, имевшие место в Грузии в 1931 году, являются результатом не ошибок тогдашнего руководства, а результатом преступной контрреволюционной деятельности. Седьмое. Пока еще молчит этот мерзавец и предатель Охаралашвили, Мамия, Боимся крепко брать его в работу, так как каждый раз при допросе он падает в обморок и приходится впрыскивать ему камфору. Нет сомнения, что скоро заговорит и он. В связи с изложенным ЦК КП Грузии принял ряд мероприятий. А. Проводится чистка НКВД, в которой изъята группа работников, завербованных в свое время ныне арестованным бывшим председателем ЗАГ ГПУ лорд Кипанидзе. Б. Изъят ряд лиц, как по городу Тбилиси, так и в районах, в отношении коих определенно установлено их участие в контрреволюционной работе. В. В отношении других лиц, проходящих по материалам следствия, нами проводится проверка, в зависимости от результатов которой будут приняты соответствующие меры. Антисоветские и контрреволюционные элементы по Грузии будут основательно изъяты. Уже расстреляно около 200 человек. Недавно через НКВД Грузии товарищу Ежову на санкцию направлены материалы еще на 350 человек, подлежащих расстрелу. Считаю, что придется расстрелять не менее 1000 человек из числа контрреволюционеров, правых, троцкистов, шпионов, диверсантов, вредителей и прочих. В это число не входят бывшие кулаки и уголовники, вернувшиеся из ссылки и подлежащие расстрелу в административном порядке через тройку, созданную при НКВД Грузии в согласии с решением ЦК ВКПБ. 15. Для дальнейшего разворота следствия считаю необходимым арест Кахиани Михаила, Асрибекова Ерванда, Гайоза Дендариани, Ломидзе Луки, Канделаки Давида и Старка. Считаю необходимым также арестовать и после следствия выслать за пределы Закавказья жену и мать Лакоба, которые тесно были связаны с группой ныне арестованных членов контрреволюционной группы Лакоба и ведут себя очень подозрительно. Прошу ваших указаний. Секретарь ЦК КПБ Грузии Берия. Кроме того, Берия принимал активное участие в так называемых чистках, проводимых в других республиках. Так, он в сентябре 1937 года по приказу Москвы вместе с присланными из столицы Маленковым и Микояном отправился в Армению, где вышеперечисленная троица и провела чистку партийных рядов парторганизации республики, причем под маховик развернувшегося террора попали и беспартийные.